Ганс Кёрле. Военная экономика и военная промышленность. В начале Первой мировой войны термин «военная экономика» почти не имел никакого содержания и значения. Моторизация армии переживала свое зародышевое состояние. Танки и самолеты стали настоящим оружием лишь несколько лет спустя, в ходе самой войны. Метод окопной войны, однако, привел к таким битвам, которые поглощали огромное количество техники. Расширение театра военных действий вызывало необходимость создания миллионных армий, считавшихся прежде невероятными. Огромные потери живой силы из года в год увеличивали потребности армии в людских резервах. Тотальная блокада, почти полностью лишившая германскую экономику возможности ввозить сырье, крайне ограничила новые капиталовложения в производство и расход сырья на нужды гражданского сектора. Так, необыкновенно выросшая потребность в людских резервах и в технике вместе с экономической блокадой положили начало новым тотальным войнам. С самого начала Первой мировой войны Вальтер Ратенау решительно указывал на огромное значение экономического фактора для ведения войны. Когда ему наконец удалось убедить в этом политических руководителей Германии, было уже слишком поздно. Колоссальные достижения немецкой промышленности и попытка приспособить военное производство к требованиям, предъявленным изменившимся характером войны, вместе с новыми принципами руководства экономикой страны, осуществлявшимися Ратенау с большим рвением и знанием дела, уже не могли отвратить удар судьбы. Материально, техническое превосходство противника окончательно решило исход войны в его пользу. Поэтому с конца Первой мировой войны в Германии ни у кого не было сомнений в том, что обязательной предпосылкой для успешного ведения войны является мощная военная экономика. Война в наш век охватывает весь народ и всю экономику страны. Она стала тотальной. Первая мировая война наметила черты будущей тотальной войны. Моторизация, воздушная война, битвы с участием огромного количества техники и максимальное использование экономических и людских ресурсов всей страны. Тотальная война революционизировала экономическую жизнь страны, поэтому теперь военная экономика не может измеряться масштабами мирного времени, она имеет свои собственные законы. Военная экономика Германии в период Второй мировой войны характеризовалась следующими моментами. Первое. Привлечением миллионов рабочих в вооруженные силы. Во Второй мировой войне под ружьем находилось свыше 2/3 мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет. Второе. Мощным подъемом производства для удовлетворения нужд вооруженных сил и военной промышленности. Третье. Необходимостью расширения промышленных мощностей и перевода гражданских предприятий на военное производство путем дополнительных капиталовложений. Четвертое. Резкой активизацией деятельности транспорта, железные дороги, автотранспорт, флот, воздушный транспорт и так далее для снабжения вооруженных сил и переброски войск при расширении сухопутных театров военных действий. Пятое. Сильно возросшим спросом предприятий военной промышленности на сырье, в особенности на железо и другие металлы, резину, лес и так далее, а также на текстильные материалы и кожу для нужд вооруженных сил. Шестое. Необычайно возросшим спросом на взрывчатые вещества и всевозможные горючие для моторизованных войск, танков, самолетов, военных кораблей и так далее. Седьмое. Сократившиеся в результате блокады возможностью ввоза товаров и сырья, затруднениями и срывами в работе транспорта, сократившиеся ввиду уменьшения доходов от экспорта платежеспособностью по различным статьям импорта. Восьмое. Перебоями в промышленности и на транспорте, а также производстве и распределении энергии, вызванными главным образом воздушными налетами противника. Короче говоря, в военное время в условиях сокращения количества рабочих рук и уменьшения подвоза сырья и готовой продукции, а также в условиях постоянно ухудшающегося быта трудящихся, военная экономика должна непрерывно расти за счет новых и новых капиталовложений. так как уже в мирное время вся экономика Германии полностью или почти полностью использовала свои возможности и резервы, рабочую силу, транспорт, источники энергии, автоматически возникла необходимость расширения производственных мощностей с одной стороны и сильных ограничений гражданского сектора с другой. В условиях большой зависимости германской экономики в 1939 году от увоза сырья следовало ожидать, что не все запросы сухопутных войск, авиации и флота будут своевременно и полностью удовлетворены. Наряду с общим недостатком экономических ресурсов, военная экономика Германии еще до начала войны переживала отдельные трудности, которые в ходе войны были дополнены новыми экономическими затруднениями. Всякие же недостатки, трудности военной экономики, которые не могут быть быстро и легко устранены, требуют от политических руководителей страны определенной гибкости в руководстве. Для того, чтобы решить сложнейшие задачи, поставленные тотальной войной, необходимо, чтобы руководство экономики осуществлялось планово и было всесторонним и дальновидным. Его целью является удовлетворение военных нужд, которым следует отдавать предпочтение перед потребностями гражданского населения. Поэтому спрос, предъявляемый гражданским сектором в военное время, должен быть значительно сокращен за счет снижения норм потребления для гражданского населения, то есть за счет снижения жизненного уровня народа, а также благодаря изъятию значительной части предметов потребления, имеющихся в домашнем хозяйстве, торговле и промышленности, или, наконец, за счет прекращения и отсрочки общественных работ по строительству зданий, задержки дополнительных капиталовложений, приостановки ремонтных работ и тому подобное. Если какая-либо промышленность не может удовлетворить полностью спрос на свою продукцию, то потребности гражданского сектора в этой продукции приравниваются к потребностям военного характера, ибо в данном случае такая продукция служит уже поддержанию работоспособности человека, а следовательно и делу продолжения самой войны. Поскольку, например, азот применяется одинаково для производства взрывчатых веществ и для удобрений, то предоставлять промышленности, производящей взрывчатые вещества, неограниченные права использования азота нельзя, так как иначе азота не хватит для производства удобрений, а от этого сократится количество производимых сельскохозяйственных продуктов, и таким образом будет поставлен под угрозу продовольственное снабжение самих вооруженных сил. Господствующие в военных кругах мнение о том, что удовлетворить спрос вооруженных сил можно за счет снижения норм гражданского потребления, совершенно не соответствует действительности. Оно неправильно уже потому, что спрос военного характера концентрируется на определенном сырье, горючем, взрывчатых веществах, железе, металлах, резине и так далее. На некоторых отраслях промышленности, самолетостроении, танкостроении, строительстве подводных лодок, производстве оружия, на которые никак не распространяется спрос гражданского сектора. А для того, чтобы обеспечить ввоз самых необходимых материалов для военной промышленности, нельзя забывать и о том, что определенный процент невоенной продукции должен быть оставлен для экспорта. Для разрешения всех поставленных перед военной экономикой задач необходимо следующее. А. Подробный статистический учет всех производственных факторов, то есть создание полной картины всего экономического потенциала страны. Б. Уточнение и регламентирование спроса, а также проверка количества и качества предметов потребления. В. Определение точных сроков для заканчивающихся, продолжающихся или вновь начинающихся промышленных и военных строительных работ. Г. Постоянный контроль за тем, в какой степени производство обеспечивает все имеющиеся потребности. Если военная экономика не в состоянии покрыть весь ранее установленный спрос, тогда должны быть определены новые границы спроса, а при известных обстоятельствах должны быть сделаны и выводы об объеме и уровне оснащения того или другого вида вооруженных сил, что в свою очередь не может не оказать определенного влияния на стратегическое руководство в войне. К решению всех вопросов об экономических возможностях страны следует подходить с точки зрения динамики событий. При этом нужно исходить не только из признания необходимости полного использования экономической мощи страны. Нужно постараться исчерпать все имеющиеся возможности, чтобы увеличить эту мощь, обращая главное внимание на ликвидацию прорывов на отдельных важных участках производства, потому что такой прорыв значительно уменьшает весь объем выпускаемой продукции. Не было бы никакого смысла увеличивать производство боеприпасов, не обращая внимания на то, могут ли все находящиеся в производстве гранаты быть наполнены взрывчатым веществом. Нет смысла и строить самолеты без учета имеющегося в распоряжении авиационного горючего и так далее. В последней мировой войне фактором, наиболее точно определяющим уровень военного производства, было главным образом сырье. В свою очередь, в планировании использования сырьевых ресурсов ведущим сырьем было железо. Все остальные виды сырья, необходимые для какого-либо производства, планировались в зависимости от количества железа, выделенного для этого производства. Иными словами, железо как дефицит определяло не только объем всей продукции, но и размеры капиталовложения. Поэтому распределение запасов железа стояло во время войны в центре всего хозяйственного планирования. Однако такое важное положение железа само по себе отнюдь не исключало широких мероприятий по регулированию снабжения почти во всех областях экономической жизни. Управление экономикой в войне является вопросом не мировоззрения, а целесообразности. Каждое цивилизованное государство обязано заниматься им для того, чтобы как можно эффективнее и разумнее использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Недостатки во время войны не могут быть оставлены без внимания. Нельзя надеяться на то, что развивающаяся экономика сама устранит их. Противник не ждет. Всякое руководство экономикой, а тем более тотальной экономикой во время войны, таит в себе опасность бюрократизма и застоя. Поэтому одна из главнейших задач руководителей военной экономики – найти правильный синтез частной инициативы и государственного руководства. Совместная работа, общая направленность мысли, единообразное приложение своих умений и знаний, равно как и идейное богатство экономистов, являются такими предпосылками, которые в войне приобретают еще большее значение, чем в мирное время. Их нельзя заменить военными приказами. Знания специалистов в области экономики и промышленности должны использоваться не только в процессе производства, но и в процессе конструирования и при составлении производственных программ, так как современная война требует массового производства оружия, а всякое массовое производство требует простой конструкции, минимального числа усовершенствований и большой серийности. К сожалению, во Второй мировой войне все эти истины были нами поняты и учтены слишком поздно. Решающим для успешного и целенаправленного развития военной экономики является полный учет того, что может дать вся военная экономика в целом. Ее руководители должны иметь полное представление о том, какие предпосылки определяют размеры промышленного производства. Они должны постоянно думать о том, какие из этих предпосылок можно изменить и в какой срок. Они должны учитывать возможность экономического влияния на ход войны за счет увеличения производственных мощностей и снятия ограничений в использовании того или иного вида сырья и материалов. Разумеется, что перед каждой страной встают свои проблемы, связанные с военной экономикой. И, например, мощной экономике США присущи совершенно иные проблемы и задачи, нежели экономике Германии. Изоляция последней от мировых рынков сбыта, почти полное отсутствие экономических резервов и недостаток всех основных видов сырья не могут не оказать существенного влияния на выбор Германии стратегических целей и средств, с помощью которых эти цели могут быть достигнуты. Получить максимальный эффект при затрате минимальных сил – можно и должно в первую очередь производстве вооружения. Тот, у кого имеются большие запасы силы и средств, может позволить себе производить такие виды оружия, о которых другой, не располагающий подобными средствами, не может и думать. Япония сделала для себя из этого соответствующие выводы. Например, строить линкоры мы не могли ни до войны, ни во время нее, потому что затраты материалов, рабочей силы и производственных мощностей не оправдывались теми результатами, которые можно было получить, применив это оружие в войне. Не было смысла и увеличивать выпуск зенитных орудий, совершенно независимо от их эффективности, потому что мы просто не могли себе позволить растрачивать боеприпасы для такого оружия, которое на каждые 2000 выстрелов производит одно попадание. Что же касается реактивного снаряда Фау-2, то колоссальные затраты на производство этого огромного и чрезвычайно сложного снаряда опять-таки не окупались эффективностью его действия. Ведь если взглянуть на это дело трезво, то такой снаряд является обыкновенной бомбой, несущей в себе всего-навсего одну тонну взрывчатки. Причем совершенно нельзя предугадать заранее, куда этот снаряд упадет. Пожалуй, единственным немецким оружием, отвечающим требованию максимальной эффективности при минимальной затрате силы и средств на его производство, было противотанковое ружье «Фауст-патрон». Несмотря на то, что их появление относится к самому концу войны, даже в то время количество выпускаемых «Фауст-патронов» доходило до 1 миллиона штук в месяц, и это оружие можно назвать типичным оружием экономически бедных стран. Всякое крупное стратегическое планирование должно основываться на том, имеются для его осуществления необходимые экономические ресурсы. Проблема перевозки войск на советской территории, обеспечение подвоза снабжения для африканского театра военных действий – наглядные примеры неправильного планирования. Как чисто военное планирование, так и планирование военной экономики и военной промышленности обязательно предполагают наличие главного и второстепенных направлений. Если экономические ресурсы страны ограничены, то при подготовке любой крупной военной операции необходимо так рассчитать силы и средства и так ввести их в действие, чтобы получить максимальный эффект. И это опять-таки возможно только в том случае, если основное направление военной экономики совпадает с решением Верховного командования вооруженных сил. Но решение, конечно, следует готовить на основании данных, полученных в результате тщательного анализа обстановки, не оставляя места для интуиции. Путь, который мы, к сожалению, шли во время Второй мировой войны, по крайней мере, в первые годы, когда мы вначале ставили военные цели, а затем каждый потребитель, исходя из этих целей, выводил свои требования и заказы на различные оборудования и технику, и тем вносил сущую неразбериху в военную экономику. Этот путь, безусловно, ведет к самым серьезным ошибкам, ибо в этом случае промышленность настолько загружается заказами, что выполнить их не представляется возможным. Если все заказы в сумме являются невыполнимыми, то высший руководящий орган обязан решить, какими заказами можно или нужно пренебречь, чтобы удовлетворить более важные требования. Стратегические и тактические выводы для ведения войны и вообще всей политики, а если нужно, то и для заключения мира, делаются, как правило, на основании данных о состоянии вооруженных сил и экономики страны.